Вечером мы сразу приступили к работе. Мы внимательно наблюдали, когда приходят патрули. Знали примерно, что в час один раз приходят. Около полуночи мы совсем были готовы. И как только мы плот в воду столкнули, сразу увидели свой неправильный расчет. А вернее говоря, наше незнание корабельного строительства. Плот был слишком тяжел. Боковые бревна, которые должны были нас защищать от пуль, давили весь плот вниз, так что нам пришлось лежать в воде. Это было очень неприятно, а изменить уже ничего нельзя было. Мы бы тяжелый плот не смогли тянуть к берегу, и, может быть, удалось бы подсунуть надутые автомобильные камеры. Плот был в воде, и мы его столкнули с места. Сами легли, и какие тогда только мысли приходили в наши головы, трудно сейчас сказать. Мы лежали в холодной воде и ждали чего-то нежеланного. Течение сразу же подхватило наше судно, сделало несколько оборотов, и мы поплыли вперед. Это длилось недолго, и они обратили на наше судно внимание. Полетела трассирующая пуля, вторая, третья, и потом последовал короткий обстрел. Несколько пуль ударили в бревна, некоторые просвистели мимо. Так противно слушать, когда пуля, отражаясь от воды, опять вверх идет. Она издает такой отвратительный вой. Или когда совсем близко пуля ударяет в бревно, так что осколки летят, делается не по себе. Так было на этот раз. Но в этот раз они недолго стреляли. Они стреляли двумя пулеметами, возможно, пушками будут стрелять, думали мы. Об этом мы раньше не думали, но, слава богу, обошлось. Второй обстрел был уже сильнее, уже с тремя пулеметами. Пули выли, от бревен летели осколки. Нашим сердцам стало страшно, но постепенно они ослабили обстрел. Трассирующие пули, которые освещали всю местность, стали реже лететь, и опять стало совсем темно. Оставят ли они нас в дальнейшем в покое? Возможно, они были убеждены, что людей на плоту нет, но все же большое количество пуль они на нас отстреляли. И дальше оставалась проблема, что мы лежали в холодной воде, и долго ли это все могли бы выдержать? Мы не смели даже головы поднять. Изредка все равно в нашем направлении летели трассирующие пули. Стало быть, за нами все же наблюдали, но больше не стреляли. Когда мы примерно полтора часа проплыли, наш плот вдруг начал вращаться. Я медленно поднял голову, чтобы посмотреть, в чем дело, и с ужасом увидел, что мы совсем близко у правого берега находимся, именно откуда мы отплыли. Я осторожно перекатился через борт, чтобы свое судно опять повести в течение. Я так и так уже мокрый был. Я хотел наше судно вплавь привести ближе к другому берегу. Было очень темно, и пока я с течением боролся, полетела трассирующая пуля над нами. Я сразу понял наше положение. Я видел, что мои старания плот опять привести в правильное течение были напрасны, и это стоило бы много работы. Все новое освещение трассирующими пулями нас убедило, что скорейшее оставление плота был наш единственный выход. Остров был причиной тому, что наш плот течения подогнало к берегу. Чтобы плот привести в правильное направление течения, его надо было опять вернуть назад вокруг острова, а может быть даже полуострова. А это заняло бы много времени, так или иначе, мы уже были обнаружены. Теперь мы увидели, что они нас не выпускали из виду. Да и мои работы у плота они, скорее всего, тоже заметили. Я махнул Эдуарду, и когда он увидел, что вода мне только до пояса, он тоже перекинулся через борт, и уже под обстрелом мы оставили наше судно. Мы прыгнули в кусты и ползли настолько быстро, как только могли, по реке вниз, и хотели, насколько это возможно, подальше от этого места уйти. К плоту они, вероятно, подошли, потому что мы слышали, как они автоматами стреляли, пробивали себе путь через густой кустарник. Но дальше они нас не преследовали. Мы переползли насыпь, но наткнулись на деревню, и так ползли назад вдоль воды. В следующий раз мы надлежащим образом перебрались через насыпь. Скоро и лес нашли. Сколько мы проплыли, мы не знали. Мы пытались вычислить приблизительно и пришли к выводу, что наша скорость была немного выше, чем пешехода. Примерно за полтора часа мы проплыли 12 километров. Это было нам важно знать, так как карты опять промокли. Вначале мы находили карты у погибших солдат, а позже у сгнивших трупов. Они тоже стали непригодными. До сегодняшнего дня я все еще удивляюсь этому чуду, которое нас тогда сопровождало. Как примерно и в этот раз. Опять мы 1.5 часа лежали в холодной воде. Опять мокрая одежда на себе осталась. И сколько подобное уже случалось. И несмотря на это, мы никогда не простуживались. Никогда у нас не было кашля. Если бы мы еще тогда и это имели, мы бы не остались так долго незамеченными. Когда, например, мы лежали высоко в сарае, куда днем русские заходили, наш кашель сразу бы выдал нас. Вообще, в таком случае мы должны были быть всегда осторожными. На самом деле мы были хорошо закалены. За всю зиму ни одну теплую комнату не использовали. Часто мокрую одежду сушили на себе. Днями лежали в снегу без шапки, без рукавиц. И физически мы оба неплохо были подготовлены. Оба имели специальную подготовку, хотя и не вместе. И здоровье у нас обоих было хорошее, так что мы уже думали, мы подготовлены к таким лишениям. Но что мы оставили тогда без внимания, так это был Бог. Позже я мог взывать только Богу слава за чудную охрану тогда. Но позже нам повстречается еще более тяжелое испытание, но Бог и дальше держал над нами не только свою защищающую, но и путь, указывающую руку. К сожалению, мы этого тогда не понимали, и я не знаю, понял Эдуард этого вообще когда-то. Немного позже я это понял. И тогда, когда после многих мучений я долго еще страдал, и когда Бог меня вывел из решетчатого жилья, тогда я научился познавать не только Бога моего прошлого, но и Бога, который через Иисуса Христа мне жизнь вечную дарует. Но до этого мы жили без Бога. Нашу сохранность мы приписывали тогда другим обстоятельствам. Русские всегда были пьяными и часто фактически нас не могли поймать. После этого неудачного случая с плотом мы опять несколько ушли от Одера. Мы больше не видели никаких шансов попасть на ту сторону. Это предприятие было очень утомительным. Это было опять событием, которое не только глубоко в память врезается, но и оставляет отпечаток на нервах. Долго ли мы еще выдержим? Или что делать дальше? Мы не знали, что происходило в мире, как дело обстоит с войной и так далее. Какая должна быть наша цель теперь? Мы пришли к выводу подальше отойти от Одера, где меньше войск, и чтобы меньше попадаться на глаза врагу, и там дождаться конца войны. Последние дни были очень утомительными, и мы устали. Мы оставили Одер и пошли в направлении север. Военных стало меньше, деревни реже, и все чаще стали леса встречаться. Мы хотели дождаться конца войны и искали себе тихие, отдаленные местности, где мы ожидали меньше прийти в соприкосновение с врагом. Гражданское население должно вернуться. До этого деревни были пустые и бесчеловечески разграблены. В подвалах ничего нельзя было больше найти. Разве что картошки. Ее лежало много, как к зиме собраны были, соломой и землей покрыты. Мы их часто варили, для чего мы искали отдаленные дворы, но вблизи леса. В маленьких деревнях обычно русских не было. Самая легкая добыча были поросята от диких свиней, а также одичавшие домашние поросята, которых в лесах часто можно было найти. Их и быстрее можно было приготовить. В большинстве мы мясо пекли на открытом огне, также картошку в золе. Часто мы были без соли, сахара тоже не находили, но часто находили мед. Однажды ночью, когда мы по лесу бродили, наткнулись на одно имение. Трехэтажный дом был довольно-таки разграблен, все валялось во дворе. А что мы потом увидели, поразило нас. Очень высокий сарай до самого верха наполнены соломой. Между жилым домом и сараем были большие кучи картошки навалены. Ни одной картошки не было взято. И что особенно подозрительно было, то что во хлеву еще бегало несколько поросят. Это привело нас на мысль, что русские здесь редко бывали. Но кто же мог довести дом до такого безобразного состояния? Это имение было окружено со всех сторон лесом, кроме одной стороны, откуда узкая полоса в лес вела. Мы еще долго ходили вокруг и около двора. Мы всегда были в поисках чего-то, Что нас здесь так долго задерживало, мы, собственно, тоже не знали. Потом мы вдруг заметили, что совсем стало светать. Мы порассуждали и пришли к выводу день провести в этом сарае. Если бы мы знали, что здесь встретим одно из самых тяжелых испытаний, мы бы свои планы изменили. И как можно в таком положении чего-то предвидеть? Несчастье могло нас каждую минуту настигнуть, и не было укрытия, где бы мы в безопасности были. Для нас было важно не попасть русским в руки, пока война идет. Тогда мы ничего не знали о мировых событиях. Когда гражданское население вернется на свою родину, тогда мы обо всем точно узнаем. И также, сколько времени мы провели в лесу. Мы еще одно обозрение сделали, прикинули возможности бегства, в случае, если до этого дойдет. Сарай имел с каждой стороны, то есть со двора и со стороны леса, ворота для проезда. Со стороны двора дополнительно еще была дверь встроена. За сараем тянулась полоса травы к лесу, примерно метров 200. На площади было много ям, возможно, при строительстве глину брали. И со стороны двора лес был близко. На одном конце сарай имел вход. Там стояла длинная лестница, и мы поднялись. Втянули лестницу вслед за собой и спрятались под крышей. Мы одну черепицу немного приподняли, чтобы можно было кое-как наблюдать. Таким образом, мы весь двор видели. Потом мы утихли. Пока мы в соломе шумели, чтобы удобнее устроиться, чтобы попеременку спать, нам ничего не было слышно. Но никто из обоих не успел уснуть. То было как гром с ясного неба. Наш сон моментально исчез, когда мы наискосок против нас, под крышей, на другой стороне услышали громкое храпение. Мы уже совсем привыкли мало спать. Да когда еще такое примешивается, я совсем уже не мог спать. И это у меня до сегодняшнего дня так осталось. Если что-то не в порядке, я без сна. Те события оставили глубокие следы. Еще долго после тех событий, когда во сне окажусь в том же положении, я просыпаюсь мокрый и все тело трясется. Для молодых нервов это было тогда слишком утомительно. В этот момент мы нуждались в хорошем совете. Мы бы правильно сделали, если бы сразу исчезли. К сожалению, мы остались лежать. Между тем рассвело, и когда храпуны наконец проснулись, в сарае стало громковато. Нам стало все тревожнее. Мы сразу сообразили, о чем они так громко дискутируют. Они хотели спуститься и приготовить себе порядочный обед. Между собой у них не было согласия. Они не пришли к решению, что готовить и кто должен готовить. По их поведению и разговору это были местные германские парни. Наши русские немцы себя так глупо не вели бы в тылу врага. Эти парни еще не имели никакого представления о русских. Слишком мало они еще повидали. Но то им должно было быть известно, что тогда пленных в лесу не брали. Они русского еще не знали, а то они бы были бы осторожными, как мы. Мы никак не могли определить, сколько их, но поняли, что это были те, которые от русских прятались. Нам стало тревожно находиться в таком обществе. Но как мы их могли успокоить? Даже маленькое недоразумение могло вдруг привести к перестрелке, а это было нежелательно. Когда стало особенно громко, я перочинным ножиком постучал по черепице. Это их сразу успокоило, и они тут же схватились за оружие. Мы друг друга не видели. На момент стало абсолютно тихо. А потом мы слышали, как они гадали, что бы это могло быть. Но в этот раз они говорили шепотом. Тогда я сказал: «Камрады, мы тоже вооружены, но не будем стрелять». Дальше я сказал: «Камрады, кто-нибудь выходите, и я выйду». После этого мы слышали короткое совещание. Возможно, кто из них должен идти. Потом мы слышали, что кто-то поднялся. Потом и я встал и увидел молодого парня в гражданском с автоматом в руке, идущего ко мне навстречу. Я тоже с таким же оружием в руке пошел ему навстречу. Я дал предложение положить оружие, что тот немедленно и сделал. И я положил свое оружие, и мы сошлись. Мы поприветствовали рукопожатием друг друга и назвали свои имена. На мой вопрос, сколько их, он сказал, что их четверо. Я сказал: нас двое. Мы договорились встретиться. По моему предложению, мы согласились на нашу сторону прийти. С нашей стороны можно было наблюдать за двором и улицей, что для нас было важно. Мы взяли оружие и разошлись. Несколько спустя вышли к нам четверо молодых парня, все в гражданском, но вооружены до зубов. Мы все еще носили нашу униформу, и хотя она уже в очень плачевном состоянии была, мы все равно ее не снимали. мы остались немецкими солдатами до конца. Это общество нам не понравилось. Опять же, мы должны были признать, что утром мы сделали ошибку, когда узнали, что мы не одни в сарае. И теперь, когда мы и ожидали самого худшего, мы были вместе и должны были дождаться вечера, чтобы это общество оставить». Их поведение нам не понравилось, мы как-то не подходили друг к другу, совсем по-разному реагировали на разное положение, в котором теперь и находились. Их представление о плене у русских было ничего другого, как немного сидеть за колючей проволокой, а потом домой. Мы им сказали, что русские в лесу никого в плен не берут, и они в этом скоро убедились. После приветственной церемонии мы познакомились. Они были немного старше нас. Теперь они думали, что у них для беседы очень много времени. Они хотели спуститься и приготовить обед. Внизу бегали еще несколько поросят. Картошки было достаточно. Сколько бы мы их ни удерживали от этого, мы не могли их переубедить. Они говорили, что они уже несколько дней живут в сарае. И еще ни один русский не показался. Мы же их предупреждали, что если они придут, тогда они уже никогда не будут больше обедать». Один из четверых остался с вещами, которые они имели с собой. Немного боеприпасов осталось вверху, и трое пошли обед готовить. Вскоре после этого мы услышали крик поросенка. Мы лежали под крышей и могли видеть дом и двор. Сарай был очень высокий, до того места, где мы лежали. Было по меньшей мере 6 метров. Между домом и сараем были кучи картошки. Теперь мы втроем лежали и могли видеть, как они зарезанного поросенка в дом потащили». Вскоре задымела труба, и это могло привлечь к себе внимание русских. Несколько позже двое из них вышли с корзинкой, чтобы картошки набрать. Мы поражались, как они неосторожно при всем этом вели себя. Они даже не оглядывались, совсем свободно, как дома. Совершенно неожиданно забежали русские во двор. Мы их сразу увидели, но тех мы уже не могли предупредить. Те двое так углубились в свою работу, что они ничего не заметили. Мы всю эту сцену видели. 12 человек пришли, как обычно, громко и, как обычно, пьяные, с автоматами. Когда эти двое их, наконец, заметили, они вскочили, но было уже поздно. Один сразу упал, пораженный пулей. Другой исчез за сараем. Несколько русских побежало за ним, но мы не могли видеть, слышали лишь стрельбу. Из немецкого автомата стреляли. Остальные вошли в дом и через некоторое время вышли с третьим. Громко ругаясь, они вытолкнули его через дверь, и уже на улице они выстрелили ему в затылок, и он по лестнице упал вниз. Там и остался лежать. Потом вернулись те, которые побежали было за другим. По их руганью мы поняли, что он ушел от них. После обыска расстрелянных они вбежали в сарай и кричали: «Фашисты, спуститесь вниз, а то мы вас стащим». Они не знали, что мы там были. Это было лишь их предположение, что там мог кто-то находиться. Теперь, после того, как один убежал, они, естественно, стали кровожадны. Скверной руганью они говорили, что тот фашист убежал, но пусть тот не надеется, кто в сарае находится, что это ему тоже удастся. Все это они заверяли самой отвратительной руганью. Мы тихонько лежали, но каково было у нас на душе, можно себе представить. И когда эти пьяные субъекты просто начали стрелять по соломе и пули над нами черепицу пробивали, мы увидели, насколько тонка нить, которая поддерживает нашу жизнь». Какими бы пьяными они ни были, они не рискнули подняться. Жутко было, когда пули вблизи нас через солому проходили. Вдруг одна пуля ранила того парня из тех 4, и он начал ворочаться, и нас обнаружили. Теперь они точно знали, что вверху кто-то есть, и они злорадно заорали смехом. Ругаясь и часто применяя слово «фашист», потребовали, чтобы мы спустились. Раненый схватился за рюкзак и вытащил несколько ручных гранат. Что с ними хотел сделать, я не знал. Или он хотел себя самого от отчаяния взорвать, или он хотел отомстить. Я выпросил эти гранаты, и он дал мне их. Их было 3 штуки. Я заткнул их за портупею. Тут мы услышали, что они ворота извне, со стороны леса, запирали. Потом они все собрались во дворе со своими автоматами, направленными на ворота. Это был единственный выход из сарая, который еще оставался. Остальные уже были закрыты. И тут мы заметили, что сарай горит. С того конца, откуда мы ночью вошли, поднялся дым, и сухая солома быстро взялась пламенем. Пламя продвигалось к нам. Мы еще раз выглянули и увидели, как все 12 полукругом стояли с направленными на ворота автоматами. У нас было мало времени рассуждать. Нас обдала страшная жара, а дым душил дыхание. Это был еще один из тяжелейших моментов в моей жизни. Как будто смерть уже с нами говорила. Будто каждый раз нить должна оборваться. Сколько еще можно было противостоять таким страшным обстоятельствам? Как долго будет эта все еще нам незнакомая защищающая рука нас охранять? Если бы мы ее тогда узнали, как серьезно Бог говорил к нам, и мы его язык не понимали. Это был снова же наш человеческий инстинкт, который нас, жарой гонимых, вынудил к бегству. К сожалению, к этому нам все пути были отрезаны. Неужели наша жизненная чаша уже переполнилась? Нет, и на этот раз еще не переполнилась. Мы спрыгнули сверху, потому что для дыхания уже ничего не было там. И раненому мы помогли спуститься. В дыму через открытые ворота мы видели, как на дворе смерть нас ожидала. 12 автоматов смотрели в нашем направлении. Русские не знали, сколько нас, и внимательно ждали. Мы знали, что они сразу будут стрелять, и никого в плен не взяли бы. Принять бой для нас было бы безумием. Это стоило бы наших жизней. Значит, надо искать выход. Как можно скорее надо оставить сараи из-за дыма и жары. Это прошло быстрее, чем можно было себе представить. Я быстро вырвал эти 3 гранаты из-под портупеи, быстро связал их носовым платком вместе, чтобы взрыв был сильнее, подсунул под ворота, которые выходили к лесу, и потянул за шнур. Мы спрятались, то есть легли плотно на землю, и через 9 секунд, столько нужно немецкой гранате, ворота разлетелись. И в одно мгновение мы вылетели из сарая. Мы уже успели на 50 метров отбежать от сарая, пока пьяные русские вокруг сарая бегали. Потом они открыли сильный огонь за нами. Как я уже указывал, между сараем и лесом на лугу было много ям. Мы бросились в одну из ям и ответили из 2 автоматов, чтобы вынудить русских уйти в укрытие, что они и сделали. Да и они не хотели в самом конце войны отдать свою жизнь. Раненому мы приказали бежать. Мы с Эдуардом попеременку открывали огонь и попеременки прыгали из ямы в яму, пока не вбежали в лес. Когда почти уже достигли леса, кто-то из леса начал стрелять. Наш раненый быстрее добежал до леса, чем мы, и уже встретился со своим комрадом. Тот прятался в лесу и наблюдал, что они будут делать с нами. Когда мы в лес вошли, русские отступили назад. Совсем изнуренные мы бросились на землю. Это опять было наивысшее напряжение, как физически, так и морально. Опять вписалось странное приключение в мою еще такую короткую, но уже такую богатую опасностями жизнь. Теперь нас 4. Мы держали совет, что будем делать дальше. Раненый стонал, у него были сильные боли. Кость пробита. Без врачебной помощи он далеко не уйдет. У него случится заражение, и он умрет. И 2 друга решили сдаться в плен. Они хотят как можно дальше отойти от этого места, чтобы не впасть под подозрение, что участвовали в этом событии. Мы их опять предупредили быть очень осторожными. В лесу не берут в плен. Для этого они теперь имеют доказательства. Им надо зайти в комендатуру и сдаться. Все еще оставалась опасность, потому что война еще не закончилась. Часто мы видели воздушные бои. Стало быть, война еще продолжается. Мы с ними попрощались, пожелали друг другу благополучия. И после этого я почувствовал что-то теплое на одном боку. Я был ранен. Но легко. Пуля задела у меня правое бедро, повредив лишь кожу, немного. Мы посмотрели этим парням вслед. Что дальше будет с ними? А что с нами? 2 комрадов они потеряли. Такова человеческая жизнь. Маленькая пуля пробьет нить жизни, и все. Эти сцены разыгрались до обеда, в течение чуть более часа. И вот мы лежали и обо всем раздумывали. Первым делом нам надо удалиться от этого места. Русские могли организовать охоту за нами. Хотя до сих пор не случалось, чтобы они когда-либо нас преследовали. Но может быть и исключение. Мы опять приблизились к Одеру. Нас уже давно занимал один вопрос. Именно, как бы нам оставить след за собой, что в случае нашей гибели кто-нибудь мог бы узнать, где мы приблизительно исчезли. С этого времени мы часто писали короткие записочки с просьбой передать дальше, в случае их кто-то найдет. Клали их в маленькие бутылочки, плотно их закрывали и бросали в Одер. В записочках стояло совсем коротко, кто, примерно когда, в каком положении и так далее. Это мы делали, как только попадали к Одеру. мы все еще имели надежду, что из многих бутылочек, одной из которых может быть найдена, будет передано дальше, все же не бесследно исчезли. Были ли эти письма когда-либо обнаружены, я не знаю. Много лет мы не имели связи с Западом, и не было возможности что-нибудь узнать об этом.